Еще за такого мерзавца 1,5 целковых платить. Послышался в дверях глухой голос. Да он сам... Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас же загрохотал кулаками в дверь. «Не сметь!» — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович. «Ну уж это действительно!» — многозначительно заметил Федор. «Такого наглого я в жизнь свою не видел!» Барменталь как из-под земли вырос. «Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь!» Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос. «Вы что, в кабаке, что ли?» «Это так», — добавил решительный Федор. «Вот это так! Да пуху бы еще!» «Ну что вы, Федор!» — печально буркнул Филипп Филиппович. «Ой, помилуйте! Вас жалко, Филипп Филиппович!» «Нет, нет и нет!» — настойчиво заговорил Барменталь. «Извольте заложить!» «Ну что, ей-богу!» — забурчал недовольно Шариков. «Благодарю вас, доктор!» — ласково сказал Филипп Филиппович. «А то мне уже надоело делать замечания!» «Все равно не позволю есть, пока не заложите!» «Зина, примите майонез у Шарикова!» «Как это примите?» — расстроился Шариков. «Я сейчас заложу!» Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской. «И вилкой, пожалуйста!» — добавил Барменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе. «Я еще водочки выпью, а?» — заявил он вопросительно. «А не будет ли вам?» — осведомился Барменталь. «Вы в последнее время слишком налегаете на водку». «Вам жалко?» — осведомился Шариков и глянул из-под лобья. «Глупости, говорите», — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам». «Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, Филиппа Филипповича. Просто это вредно, это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично». Барменталь указал на заклеенный буфет. «Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы», — произнес профессор. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Барменталь. «Итак, сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе». Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам. «Вот все у вас как на параде», — заговорил он. «Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, да мерси. А так что по-настоящему, да нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме». «А как это по-настоящему, позвольте осведомиться?» Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес: «Ну, желаю, чтобы все...» «И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплюснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. «Стаж!» — вдруг отрывисто и как бы в забытии проговорил Филипп Филиппович. Барменталь удивленно покосился. «Виноват, Сташ».